Адвокат Шиманский сидел в гамбринусе, наслаждался фирменным пивом и слушал мелодии 20-х годов в исполнении трех пожилых музыкантов. Настроение у него было отличное. Недавно Борис выиграл очень сложный процесс и получил внушительный гонорар. Теперь он мог подумать о покупке загородного дома в самом модном месте Одессы – Аркадии, где уже давно обосновались толстосумы, превратив ее в подобие Рублевки, и о замене джипа. Машину он купил сравнительно недавно, однако все его крутые клиенты и приятели часто меняли автомобили и баб. Со своим нынешним доходом Шиманский собирался влиться в их ряды. Услужливый официант в униформе принес ему вяленого леща. «Пожалуйста». «Добавь еще кружечку», — приказал Борис Михайлович. Обычно он медленно пьянел, но сегодня пиво ударило ему в голову. Девушка, сидевшая за соседним столом, показалась адвокату безумно красивой. Шиманский опять подозвал официанта. «Что пьет эта дама?» «Она заказала фирменный коктейль». «Повтори и скажи, от кого». Парень не замедлил исполнить его просьбу, и Мила, а это была она, удивленно посмотрела в сторону Шиманского и благодарно улыбнулась. Адвокат воспринял это как приглашение и направился к ней. «Разрешите присесть?» Она смутилась, и это понравилось адвокату. «Вообще-то я жду одного человека». Эта фраза тоже пролила бальзам на его душу. В одиночку сюда приходили девочки-искательницы приключений. «Я закажу выпивку и для него». Незнакомка посмотрела на часы. «Он всегда опаздывает». «Не люблю необязательных людей». Он придвинулся поближе к ней. «Как вас зовут, прелестная дама?» «Эмилия, а вас?» «Борис». «Красивое имя Эмилия». Девушка улыбнулась. «Это слишком длинно. Друзья зовут меня Милой». «И много у вас друзей?» «В Одессе живут мои однокурсники по политехническому институту. Наличие высшего образования всегда набивало девушке цену». Во взгляде Шиманского отразилось уважение. «Вы инженер?» «Да. А вы чем занимаетесь?» «Корплю на юридическом поприще». «Прокурор?» «Нет, моя милая», — он гордо выпрямился. «Мое призвание — защищать невиновных». «Так вы адвокат?» «Да, моя прелесть. Что ты будешь пить?» Мила замахала руками. «Я вообще не употребляю». «Ну а 100 граммов мартини?» Девушка заставила себя поупрашивать. Через некоторое время официант поставил перед ней запотевший бокал. Шиманский заказал себе водки. За руль можно было не садиться, до его дома совсем недолго было идти пешком. «Давайте возьмем бутылочку и пирожные и отправимся ко мне», — немного заплетающимся языком предложил адвокат. Мила решила не торопить события. «Мне пора, извините. Спасибо за приятный вечер». Она встала и схватила сумочку. Он сжал ее руку выше локтя. «Вы просто обязаны дать мне свой телефон. В следующий раз, когда ваш друг не придет, мы приятно проведем время». Она заколебалась. «Право не знаю, ну ладно». Получив ее номер, Шиманский расцвел. «Когда вам можно позвонить?» «В субботу». До выходного оставалось еще 3 дня, и адвокат немного приуныл. «А пораньше...» «К сожалению, ничего не получится. Прощайте. И спасибо за угощение». Она выпорхнула на улицу, прямо в объятия Тараса. Он хмуро посмотрел на нее. «Почему ты одна?» Девушка заскрипела зубами. «Не могу же я тащить его к себе в первую же ночь. Он мне весь что подумает». «Вы договорились о встрече?» «Да, в субботу». Решеткин сплюнул. «Это же еще черт знает когда». Она стукнула его по локтю и прошипела. наберись терпения, или все мероприятие полетит к черту. Геннадий Иванов деликатно постучал в дверь кабинета Григория Опарина. «Войдите». Капитан развалился на стуле и прихлебывал холодный зеленый чай. Рядом примостился Василий Семенов, с удовольствием грызя сочное яблоко. Эксперт окинул их завистливым взглядом. «Вот работнички. Мы трудимся в поте лица, а они...» «По крайней мере, вам не стреляют в спину». Тут же нашелся Опарин. «Неужто готовы результаты экспертизы?» «Надо же! Не прошло и года». Геннадий усмехнулся. «Готовы, соколик ты наш. Да только порадовать тебя нечем. Работали профессионалы. Ни одного отпечатка пальцев, незнакомых, разумеется. Хозяйка задушена собственным чулком. Так что, милок, нет у нас зацепок». Григорий поморщился. Мог и не приходить в таком случае. «А я проведать вас хотел». Иванов ловко схватил красное яблоко, лежавшее на тарелке. «Пока, прощевайте». «Катись отсюда!» Опарин повернулся к Василию. «Так я и знал, дело глухое». Лейтенант пожал плечами. «Зря вы не хотите рассказать о том ее визите к нам, полковнику». «Поверь, я знаю, что делаю. Тебе же не нужен выговор с занесением». «Не нужен». Семенов хотел было рассказать сослуживцу о своей встрече с Магнитским, но передумал. Между ним и капитаном с самого начала не сложились те доверительные отношения, которые порой сплачивают людей. «Что же мы в таком случае скажем Богомолову?» «Правду, дорогой, правду», — парировал капитан. «Для него этот глухарь не первый и не последний. Переживет старик». Он посмотрел на часы. «Так, нам пора сказать этому гостеприимному заведению до свидания, подбросить тебя до дома». Семенов подумал и отказался. Было всего 7 часов, и он намеревался навестить Магнитского. Дождавшись ухода начальника, полицейский позвонил ювелиру. В прошлый раз он не закончил интересный рассказ. Лейтенанта тянуло к этому человеку, чем-то напоминавшему его отца, такому же эрудированному и интеллигентному. Юрий Львович сразу же откликнулся на звонок и обрадовался. «Конечно, приходите, Васенька, я с нетерпением буду ждать». Василий вскочил в трамвай и через полчаса уже стучался в знакомую дверь. Магнитский словно ждал его в коридоре. Дверь распахнулась, как по взмаху волшебной палочки. «Прошу!» — галантно пригласил его ювелир. «Я уже и чайку заварил, варенье, мед, все к вашим услугам». Лейтенант вновь сидел в мягком кресле, а Юрий Львович, прихлебывая напиток, продолжал рассказ. «Больше ничего не нашли, но сколько веревочки не виться. В общем, помог случай. Один из фармазонщиков по кличке Лева наведался в ресторан, хорошо выпил и закусил, а потом вспомнил, что портмоне он оставил дома. Если бы Лёва не был настолько одурманен алкоголем, он бы придумал что-нибудь и не привлёк бы внимания посторонних. Однако пьяному, как известно, море по колено. Мужчине показалось, он царь и бог. Нащупав в кармане кольца, приготовленные к реализации, он предложил официанту обмен. Он позвал управляющего, принявшего решение позвонить в прокуратуру. Леву задержали, украшения оказались фальшивыми. Тот после недолгих запираний сдал подельника, в сарае дома которого обнаружили большой ящик, набитый золотом, разумеется, поддельным. И именно его показания стали самыми ценными в деле. Он сдал братьев. И после допроса Тимкин послал милиционеров арестовать их. Но матерые преступники уже почувствовали, что запахло жареным. Вероятно, кто-то подал им сигнал об опасности, и мошенники решили снова бежать за границу. Исидор оказался жаднее брата-близнеца и захотел прихватить с собою все накопленное добро. Это и позволило чекистам взять его в магазине, где он прятался в специально обустроенном шкафу. Ефим же исчез бесследно. Узнав об аресте одного и бегстве другого брата, заговорили и другие арестованные по этому делу. Они указали места тайников в магазинах, и работники уголовного розыска во время очередного обыска с пустыми руками не остались. Исидор признался, где они с Ефимом хранили деньги, полученные от незаконной деятельности. В течение нескольких дней прокуратуру завалили дутым золотом. «Но все это подделки, а где же настоящее?» — интересовался следователь. Исидор героически молчал, неизвестно на что рассчитывая. Наверное, вопреки здравому смыслу, надеясь, что какое-то чудо вырвет его из стен ЧК. Но чудо не случилось, и ювелир, наконец, указал на подвал, находившийся по соседству с магазином. В нем отыскали зарытые сундуки с настоящим добром. Сотрудники ОГПУ насчитали 50 тысяч золотых червонцев, сотни меховых манто и шуб и 20 килограммов настоящего золота и бриллиантов. Суд не учел помощь мошенника следствию, и Исидора расстреляли. Юлий Львович с удовольствием отхлебнул глоток остывшего зеленого чая и улыбнулся Семенову. «Знаете, для понижения давления чай лучше пить холодным, а в такую жару...» Василий вытянул затекшие ноги. «Вы так красочно рассказывали, что я и жары совсем не чувствовал». Магнитский расхохотался. «Очень рад. Остается добавить, вот так и закончилось расследование уголовного дела о синдикате мошенников и изготовлении дутого золота в Одессе. К сожалению, им наводнили город, и я не исключаю, что некоторые фальшивые золотые изделия до настоящего времени могут иметь своих хозяев, которые ничего не знают о дутом золоте». Он придвинулся к молодому полицейскому и тихо спросил: «А почему эта давно забытая история вдруг стала вам интересна?» «Думаю, просто так вы не стали бы беспокоить старика Магнитского». Василий вздохнул. Он давно уже испытывал огромное желание поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Григорий Опарин принципиально не хотел работать в этом направлении. Полковнику было опасно говорить правду, чтобы не получить выговор за халатность. Юлий Львович внимательно посмотрел на молодого человека и доброжелательно посоветовал ему: «Говорите, Магнитский нем как могила. Возможно, я даже смогу чем-нибудь вам помочь». «Ну хорошо», — решился Василий. «Год тому назад к нам в отделение пришла женщина, утверждавшая, что ее бабушка была любовницей Ефима Елика, и что он писал ей из-за границы о том, где находится настоящее золото, которое тогда не конфисковали. Внучка обнаружила письмо в старой шкатулке и принесла его к нам». Юлий Львович тряхнул седой гривой. «Очень любопытно. Да, дело в том, что братишки наворовали тонны золота. Мои родственники утверждали, обнаружили в те годы далеко не все. Кое о каких схронах один из братьев промолчал, так что в письме могла быть написана правда. Его стоило рассмотреть». Семенов опустил глаза. «Григорий, мой начальник, чуть ли не выгнал ее вон». «Почему же?» «Он счел все это глупостью». Семенов сжал пальцы. «Судите сами, прошло столько лет». «Напрасно!» Юлий Львович почесал хрящеватый нос. «Вам, конечно, не мешало бы проверить». «А парень сказал, что дело такой давности его не привлекает», — откликнулся Семенов. «И зря», — проговорил ювелир. «Представляете, если бы это было правдой? Впрочем», — оживился он, — «эта женщина наверняка представилась вам». «Да, она назвала свое имя и фамилию», — подтвердил Василий. «И вы можете разыскать ее сами, без Григория. а потом сунуть ему под нос факты. «Уже разыскали», — полицейский отвел глаза. На лице старика отразился живой интерес. «И что же?» «Она мертва». Магнитский дернулся всем телом. «Ее убили?» «Совершенно верно». «И письма вы, конечно, не нашли», — заметил ювелир. «Нет». «А Григорий?» «А Григорий не хочет искать связь между убийством и письмом», — признался оперативник. «Почему?» — удивился Магнитский. «Потому что он не считает, что нужно копать в этом направлении. Кроме того, вы же слышали о нашем полковнике. Если он узнает о том давнишнем приходе женщины в отделение, спустит с нас шкуру». Юрий Львович вздохнул. «Возможно, Опарин и понимает, что делает. Он считается в Одессе одним из лучших работников. У него стопроцентная раскрываемость». Ювелир произнес эту фразу ироничным тоном. Василий не выдержал. «То есть вы хотите сказать, что Григорий может обвинить первого попавшегося и повесить на него преступление, лишь бы раскрыть дело?» Темные глаза ювелира беспокойно забегали. «Я этого не утверждаю». «Да не волнуйтесь вы», — успокоил его оперативник. «Григорий действительно толковый опер». Семенов посмотрел на часы. Время пробежало с поразительной быстротой. Он неохотно поднялся. В этой уютной комнате ему было так хорошо, что не хотелось уходить. «Ну, мне пора, Юрий Львович». «Спасибо за интересный рассказ». «Пожалуйста». Магнитский похлопал его по плечу. «Если вам понадобится моя помощь...» Василий протянул ему руку. «Думаю, понадобится. Если мы с вами правы, и преступники нашли письмо и драгоценности, они скоро попытаются сбыть их. Вот об этом вы наверняка узнаете раньше меня». «Я сразу сообщу вам», — понял старик. Он открыл входную дверь, и Семенов вышел в духоту одесского вечера. Жара немного спала, с моря потянуло ветерком. «Хорошо бы искупаться», — мечтательно подумал Василий. «Возможно, выходные пройдут без происшествий, и тогда они с Ларисой поедут на Лонжерон. Однако с его работой ничего нельзя загадывать заранее. Он уже давно понял это». Неожиданно Василия прошиб холодный пот. Семенов недавно работал в полиции, но уже научился чувствовать слежку. Он посмотрел по сторонам, внешне все выглядело благополучно. Одесситы неторопливо гуляли по улице, наслаждаясь тихим вечером. Несколько мужчин сидели в открытом баре и потягивали пиво. Вроде бы причин для волнения не было, и все же кто-то буквально дышал ему в затылок. Значит, он на правильном пути, и этот невидимый кто-то желает знать обо всех его действиях. Неужели Кондакова рассказывала о письме не только в милиции? Не зря Григорий предусматривал этот вариант. Василий быстро зашагал к остановке. На его счастье, нужный ему автобус подошел сразу, и он со вздохом облегчения вскочил на подножку. Верная своему обещанию, Мила встречалась с Шиманским, но не позволяла ему близости с ней. Мальчик уже начинал злиться. «Слушай, коза», — сказал он ей однажды, — «я не думаю, что ты оберегаешь свою девичью честь. Почему вы до сих пор не оказались в постели? Хочешь сорваться с крючка? Не выйдет, милая. Я найду тебя и на краю света». Мила оскалила мелкие белые зубы. «Предоставь вести дело мне, придурок. Я не собираюсь выглядеть перед ним дешевкой. Он уже насмотрелся на подобных баб. Борис хочет порядочную, и он ее получит. Если кто-то и испортит дело, так это будешь ты». Тарас стушевался. «Ну ладно, ладно, все же ты профи. Вот и заткни свой рот, подожди еще пару дней, и ты получишь слепок». Ее глаза горели гневом. В такие минуты она казалась Решеткину красавицей. И парень обнял ее за талию. Девушка с силой ударила его по руке. «Убери лапы, ты мне противен!» Он с силой сжал ее горло. «Вот что, куколка, Ты засадила меня на нары, и я этого не забыл. Веди себя прилично, и проживешь на этом свете достаточно долгий срок». Она закашлялась. «Извини». «То-то. Гуляй, девочка». Мила медленно пошла по Дерибасовской. В маленьком ресторанчике ее уже ждал Шиманский. Увидев девушку, он расцвел, а она все же чертовски хороша в белом облегающем платье. Борис вскочил со стула, обнял Милу и поцеловал. «Здравствуй, моя королева». «Добрый вечер, принц». Он протянул ей меню. «Заказывай, что пожелаешь». Она улыбнулась. «Очень кстати, я умираю с голоду. Прежде всего, бутылку холодного шампанского. Я обожаю его так же, как и ты». Девушка выбрала котлеты по-киевски с овощным гарниром и мороженое. «Теперь выбирай ты». Шиманский небрежно полистал страницы. «Ничего нет лучше твоего заказа». Он подозвал официантку. «Только поторопись, милая, мы хотим кушать». Симпатичная блондинка кивнула. «Шампанское подавать сразу?» «Да, не задерживай». Вскоре она принесла поднос, на котором стояла запотевшая бутылка и два бокала. Адвокат с ловкостью открыл вино, и Мила захлопала в ладоши. «Ты всегда даришь мне праздник». Прищурив от удовольствия глаза, он разливал по бокалам пенящийся напиток. «То ли еще будет». «Я хочу тебя поцеловать». Мила потянулась к нему, и лежавшая у Бориса на коленях барсетка упала на пол. «Извини, я такая неловкая». «Пустяки». Шиманский нагнулся, и в эту минуту девушка подсыпала ему в бокал снотворное. «Твой порыв меня порадовал». Он наклонился и чмокнул ее в губы. «Ты сегодня пойдешь ко мне?» Она скромно опустила глаза. «Мне неловко. Это неприлично». «Я не собираюсь бросать тебя после первой ночи», — пообещал адвокат. Мила сделала вид, что сдалась. «Ну, хорошо». Шиманский поднял бокал. «За нас». Они выпили шампанское, и Борис взялся за бутылку. «Бокалы не должны пустовать». Она кивнула, ожидая, когда подействует лекарство. Если мальчик ее не обманул, Шиманский должен откинуться через 20 минут. Белобрысая официантка принесла котлеты. «Вы прекрасно нас обслуживаете, девушка». Он бросил ей 10 долларов, расхохотался и вдруг зевнул. «Кажется, я расхотел ужинать. Пойдем ко мне, дорогая». «Но я уже нацелилась на котлеты». Миле требовалось потянуть время. «Не волнуйся, ужин мы заберем с собой». Белокурая официантка ловко уложила еду в пластиковые контейнеры. Адвокат быстро расплатился, не забыв о щедрых чаевых. «Пойдем, дорогая». Он обнял Милу за плечи и подтолкнул ее к выходу. «Я живу недалеко». Шиманский посмотрел ей в глаза, и ноги девушки подкосились. Снотворное уже должно было начать действовать, но ясный, осмысленный взгляд Бориса говорил об обратном. Она запаниковала. «В другой раз». Он проявил настойчивость. «Я сказал, идем».